12. Комната, куда он нас приводит, длинная, темная и узкая, как я не знаю что. Она должна быть рядом с носом, потому что с каждым шагом она сужается. По полу расставлены глиняные фонари, но большинство не испускает света. Может, потому что пол мокрый, и от качки они потухли? Только несколько еще горят, и огоньки извиваются, как твари, которым больно. Старик идет впереди, тяжело дыша, и его медленная дрожащая походка жутковато сочетается с корчами огней и покачиванием, от которого у наших ног плещется морская вода. Комната переполнена деревянными ящиками. Большинство запечатано, но один-два открыты, и я чуть отстаю от Гелона со стариком, чтобы заглянуть. Опять броня. Шлем с трещиной на макушке, из которого торчат каштановые пряди, разбитые щиты, запятнанные клинки. Внезапно воздух наполняется дымом и сладким запахом, и старик закашливается, размахивая какими-то палочками, концы которых тлеют оранжевым. «Какого хрена?» «Благовоние», — говорит Гелон. «Это для Бога». Старик кивает и бросает палочки на пол. Они с шипением гаснут. «Это подношение», — с трудом выдыхает он. В конце комнаты ящик больше всех остальных. Гораздо больше, и он не квадратный, как остальные, а круглый, напоминающий купальню. Только его накрывает крышка с металлическими засовами и ржавой цепью, спадающей на пол. Старик останавливается рядом с ящиком и тянет, тяжело дыша, за цепь. Крышка скрипит и сдвигается. Слегка, но не сильно, и Гелон предлагает помочь. Старика, кажется, охватывают сомнения, и сначала он отказывается, но еще пару раз, безуспешно дернув, передает цепь Гелону. Тот тянет с легкостью, и крышка сдвигается, точно смазанная. «Ламбон, иди сюда!» Я подхожу и чувствую, как у меня в ушах кровь колотится. Ящик полон мутной воды, закрученных зеленых водорослей. «Да, может, он нам обещал встречу не с Богом, а с осьминогом, — говорю». Старик, кажется, глубоко оскорблен. Он ничего не говорит. Вместо этого он заходит за ящик, наклоняется, появляется снова с длинным металлическим шестом, у которого на конце притупленный крюк, все еще тяжело дыша, вонзает его в воду. И тогда в воздухе повисает какой-то непонятный запах. Не то чтобы неприятный, но дикий и странный. Теперь все как будто меняется. Будто открылся разлом, и сюда просачивается другой мир. И вода начинает сиять и пульсировать. Старик, по-прежнему тяжело дыша, снова вонзает крюк, и сияние усиливается, и я мельком вижу, как что-то движется под водой, будто кожа идет рябью. Запах становится сильнее, и кровь колотится в висках. Все во мне кричит, что надо убираться отсюда нахрен, и я поворачиваюсь к Гелону. «Пойдем!» Он не отвечает, только смотрит на дрожащую воду, как зачарованный. Я тяну его за плащ, но он валун, с места не сдвинешь. «Дружище, ты как хочешь, а я пошел!» Я разворачиваюсь и сваливаю. Коллекционера нигде не видно, и скоро я уже линяю вверх по лестнице обратно на палубу. Команда играет в кости, и, завидев меня, они поднимают головы. На миг мне кажется, что они на меня набросятся, но они просто кивают. Мужик со шрамом на горле даже спрашивает, не хочу ли я к ним. Я говорю: «Нет, спасибо». И стою там, как дурак, потому что здесь, на свежем воздухе, когда ветер касается лица, паника уходит. Так что я просто стою и смотрю, как они бросают кости на доски и как поблескивает в лунном свете их выигрыши и проигрыши, пока меня не хватают за плечо. И это оказывается Гелон. Его плащ местами темный, и с него капает. «Все, пора идти», — говорит он. Лицо у него жуть какое бледное, а голос, если не дрожит, то точно подрагивает. «Угу», — говорю я. Команда желает нам доброй ночи, и мы спускаемся по лестнице и спешим прочь от корабля. Но не успеваем пройти и пары шагов, как голос коллекционера кричит нам вслед. Я не хочу останавливаться, но Гелон заставляет. «Доброй ночи», — говорит коллекционер. «Чувствую, что мне понравится с вами работать». Коллекционер машет нам рукой, и Гелон машет в ответ. А потом происходит что-то странное. Команда поднимается на ноги, и они машут нам, крича. «Доброй ночи!» Как послушные дети. «Эй, что за херня?» «Маши», — говорит Гелон. «Мы долго машем, а потом оборачиваемся и быстро уходим от пристани и обратно в сам город, не говоря ни слова». Только дойдя до перекрестка близ Ахрадины, Гелон говорит. «Протяни руки». «Зачем?» «Ну, протяни». Я протягиваю, Гелон достает мешочек, перевязанный веревочкой. Не может развязать, рвет ее зубами. Золотые монеты сыплются мне в ладони, пока не собираются в блестящую груду. «Охренеть!» — говорю. «Это что значит?» «Продюсер», — отвечает Гелон, улыбаясь. «У нас есть продюсер». «А? Странно. Прямо сейчас у меня в руках больше денег, чем за всю мою жизнь. У меня в ладонях лежит жалование гончара за много лет. Но все, о чем я могу думать, то, что мы оставили на корабле. И я спрашиваю Гелона, правда ли это? Там был бог?» Улыбка сходит с его лица. «Бог или нет, а?» Он поднимает взгляд на небеса, и глаза у него становятся серебряными от лунного света. Они сияют, будто он решил нахрен богом сделаться, и мне вспоминается старик со своей песней, потому что потом луна скрывается за тучей, и он такой же, как прежде. «Да», — говорит он тихо, — «там, на корабле, был бог».